Плеснул себе в лицо воды и, опираясь о раковину, уставился в зеркало. Внутри все перевернулось, когда увидел ее такую. Самир, конечно, регулярно просматривал ее фотографии из отчетов Карама, но вживую все оказалось намного печальнее. Так что даже у него сердце сжалось. И номер этот убогий. Не могла, что ли, нормально снять? Когда он вышел, стол уже был накрыт. А Настя стояла посреди номера, нервно теребя края длинной вязаной кофты. «Зачем ты пришел?» Видимо, отошла уже от первого шока. «Как зачем? Новый год встретить. Я имею право приехать к своей жене или нет?» Анастасия нахмурилась, опустила голову, о чем-то усердно размышляя. Самир улыбнулся, подошел ближе. «Не бойся меня, Настя. Я хочу поговорить с тобой. У нас есть одно дело». Она подняла взгляд влажных глаз, немного попятилась. «Ты сказал, что мы расстаемся, и велел мне убраться из твоего дома. Думаю, ты помнишь, как именно заверил меня, что от тебя не стоит ждать ничего хорошего. А теперь ты приходишь и напоминаешь мне, что я твоя жена. Я не знаю, как мне реагировать на это». Самир, понимающе кивнул, прошел к столу и, отодвинув стул, жестом пригласил ее сесть. «Давай, Настя, присядь. Нам нужно поговорить о ребенке. О нашем ребенке». Она резко выдохнула, словно ее ударили под дых, и в глазах появился испуг. «Откуда ты знаешь?» «Присядь», — сказал. Повторил с нажимом, более строго. Сутулясь и награждая его настороженными взглядами, прошла к стулу, села. Самир обошел небольшой стол, сел напротив. «Ты все еще моя жена. Пока я не развелся с тобой, я буду знать, где ты и что с тобой, в мельчайших подробностях. А теперь слушай меня внимательно и запоминай. В пакетах необходимые теплые вещи. Пока побудешь здесь, а через пару дней я заберу тебя на съемную квартиру. До родов поживешь там». Она смотрела на него с каким-то непередаваемым ужасом. Обнимала себя руками и становилась все угрюмее. «А после? После родов что?» «Пока не знаю. Давай будем решать вопросы по мере их поступления. Я своего ребенка не брошу. Насчет этого можешь не беспокоиться. А там посмотрим. Я не был к этому готов, как ты понимаешь. Мне нужно время, чтобы все решить». «Что решить?» — прошелестело бесцветным голосом. «Ты хочешь забрать его у меня, да?» «Настя. Так знай, что я не отдам своего ребенка». Она вдруг вскочила на ноги, взглянула на него дико. «Не отдам, Самир. Ты мог меня убить тогда. Ты можешь меня убить сейчас. Но после того, как мой малыш появится на свет, ты не сделаешь этого. Нет!» Плача, мотала головой и пятилась от него все дальше. «Настя!» — попытался ее урезонить, но девчонка сорвалась с места и бросилась к двери. Распахнув ее, напоролась на охрану и тут же захлопнула. «Успокойся», — я сказал. «Сядь. Я не собираюсь причинять тебе вред. Не за этим пришел».